Светлана приняла это как должное. Терять ей в любом случае нечего. Поплавать в бассейне, покрутить с задницей, потом неделю отдыхать, отсыпаться, смотреть телевизор и пить чай по вечерам, как хорошая девочка. Даже приятно для разнообразия. Ровно в 9 вечера раздался звонок в дверь. Еще раз оглядев себя в зеркале, Светлана Коломиец подхватила сумку с купальными принадлежностями, поправила прическу и спустилась на улицу, где ее ждала машина. Ехать пришлось недолго. Ей даже показалось, что водитель специально петлял, вместо того, чтобы ехать прямо, хотя в темноте Света и так дорогу не разобрала. Машина въехала в высокие чугунные ворота, покатила по аллее и остановилась у крыльца, возле которого были припаркованы еще 2 автомобиля. Светлана потянулась к ручке, чтобы открыть дверь, но водитель, не поворачивая головы, буркнул: «Подожди». Буквально через 30 минут на крыльцо вышли 2 — мужчина и девушка. Мужчина сел в бронзовый БМВ и завел двигатель. Девушка, зябко кутаясь в длинный блестящий плащ, обошла машину с другой стороны и села на переднее сиденье рядом с мужчиной. Машина отъехала. — Пошли, — скомандовал водитель. Переодевшись, Светлана вышла из раздевалки и направилась к лошадиному типу, который стоял возле бассейна с видеокамерой в руках. Больше никого в зале не было, и Светлану это почему-то успокоило. Она подозревала, что на смотринах под видом сотрудников фирмы будут торчать всякие проходимцы, любители поглазеть на красивых девиц, возможно, даже не бесплатно, да еще раздетых. То, что человек с камерой был один, убедило ее больше, чем самые веские рекомендации. Что я должна делать? Ничего особенного. Резвитесь, плещитесь, плавайте. Постарайтесь быть привлекательной. Покажите заказчику лучшее, что у вас есть, а я буду снимать. Давайте. Он легко подтолкнул ее к воде. Сначала она чувствовала себя неуютно, не знала, куда девать руки, ноги, не могла придумать, как показать себя. Потом вспомнила про отдельный дом с прислугой и постаралась представить, что плавает в собственном бассейне просто для удовольствия. Движения стали размягченными, плавными. Она даже несколько раз нырнула, зная, как красиво смотрятся в голубой воде длинные каштановые волосы. — Достаточно! — крикнул мужчина с камерой. — Спасибо! Можете одеваться! Выйдя в сопровождении водителя, терпеливо дожидавшегося ее у раздевалки, на крыльцо, Светлана увидела, что рядом с их машиной уже стоит другая. Следующая кандидатка на турецкий престол ждала своей очереди. В комнатке на 3-м этаже 4 мужчин внимательно наблюдали за происходящим в бассейне. Когда появилась Светлана Коломиец, Юрий Федорович Марцев решительно сказал: «Она! Сходство потрясающее!» Он достал из кармана фотографию матери и еще раз взглянул сначала на нее, потом на девушку в бассейне. «Вне всякого сомнения она! Грим нужен минимальный! Рост, цвет волос, черты лица — все подходит». «Прекрасно», — отозвался русоволосый и темноглазый мужчина. «С вами вопрос решен. Вас проводить?» Марцев молча кивнул. 3-м человеком в этой смотровой был старик в прекрасно сшитом дорогом костюме. Ему пока никто не понравился. Но он был здесь не в первый раз и знал, что нимфеток приводит в самую последнюю очередь. Глядишь, заказчик выберет себе кого постарше. Из тех, кого показывают в начале, это даже лучше, потому что возиться с малолетками — дело слишком рискованное. Всегда надо стараться по возможности этого избегать. К нему самому это правило не относится. Он-то точно знает, чего хочет. Его такими хитростями с толку не собьешь. Ему, Ассанову, уже 76, и на девочку старше 13 он не согласен. Лучше еще моложе. Ну что ж, подождем. Четвертый, Зарип, поглядывал в окошко просто для проформы. Он знал, что ни одна из этих девиц его не устроит. Ему нужна только та, которую он видел днем. И он ее получит. Чего бы ему это ни стоило.